Глава 42. «Что все это значит?» — спросил Маркус, обращаясь к доктору Гарденеру, стоявшему впереди толпы. «Нас вызвал ваш слуга, Вебер. Он обошел всю деревню незадолго до наступления темноты и велел собраться у колодца в полночь, если мы хотим узнать правду. Кто стоит за колдовством и всеми странностями, что творятся вокруг? Многие из нас в этот вечер из дома не выходят, но нашлось достаточно любопытных, чтобы прийти вместе». «Чем больше, тем безопаснее, и все такое», — буркнул констебль Джонс. Он был не в полицейской форме, но Луна заметила торчащую из-за пояса рукоятку револьвера. «Где же Вебер?» — вглядывалась она в лица. «Может, ей действительно привиделся его силуэт среди деревьев, не как духа, а как человека, посеявшего этот хаос?» «И теперь мы видели все своими глазами!» — крикнул мужчина с лопатой. «Ведьма из Рейвенсвуда на поляне в час ведьмовства! Все ясно! Она поклонялась дьяволу! Вон следы, свечи, гримуар!» Луна замерла от ужаса. «Это не мои!» «Сжечь ее!» — завопила Хильда, а доктор бросил на нее укоризненный взгляд. «Она слишком сильна для моих кукол! Я сделала их 7, и ничего!» Так вот, кто стоял за глиняными фигурками и теми мигренями. Эта старуха, маниакально убежденная, что Луна — ведьма. «Жгите ее, говорю!» «Ради всего святого, мадам, спокойнее. Сейчас уже не варварские времена», — возмутился доктор и обернулся к Маркусу. «Однако женщина, утверждающая, что она ваша жена, все же должна кое-что объяснить, Грейборн. Сегодня здесь происходило нечто тревожное. Я обеспокоен ее душевным состоянием. А если и вы поддерживаете подобные ритуальные бредни, тогда меня беспокоит и ваше состояние». «Это совсем не то, чем кажется», — начал Маркус, но не успел договорить. Из толпы выскочил молодой человек, схватил Луну и приставил нож к ее горлу. «Немедленно прекрати этот цирк!» — голос миссис Коул прорезал напряженную тишину. «Фредди, убери нож!» Луна почувствовала холод металла на коже. «Неужели все закончится так?» — мелькнуло в ее голове. Один резкий удар, и все. Ее ноги дрожали, сердце разрывалось, и она едва не подумала, что такая быстрая смерть была бы милосердной. Маркус метнулся к ней, но Фредди рявкнул и сильнее сжал рукоять ножа. И муж Луны остановился, не желая рисковать. «Оставьте ее в покое», — прозвучал голос Вебера, который как раз вышел из тени деревьев. «Она не ведьма. Она даже не Луна Грейборн. Вы все не так поняли, но я видел все. Все. Я позвал вас сюда, чтобы показать мистера Финдли. Именно он стоит за всем этим. Животными, болезнями, немотой той дикой девочки». Нож Фредди дрогнул и опустился, но его рука все еще крепко держала Луну. «Финдли наш друг», — мягко возразила миссис Коул. «Я не верю в сверхъестественное, но знаю, что он был добрым человеком и целителем. Он помогал многим и поддерживал Пенни. Он не мог быть причиной ее молчания». «Я знаю, что не заслужил доверия», — сказал Вебер. «Но я говорю правду. Я шастал по лесу по ночам с самого начала работы здесь. На это у меня свои причины. И я видел его с Луной, с той самой Луной, перед тем, как вороны перестали подпускать его к лесу. Луна, Грейборн и Финдли произносили заклинания, танцевали нагишом, занимались прелюбодеянием». «Шлюха!» — снова закричала Хильда и подбежала, плюнув Луне в лицо. «Языческая шлюха, отродье Вельзевула! Убейте ее за плотский разврат!» Маркус побледнел. «Финдли?» — прошептал он ошеломленный. «Это был Финдли?» Он знал. Ему были известны грехи Луны, пусть он и гадал, с кем она согрешила. Но могло ли это стать поводом для убийства? Констебль Джонс мягко увел Луну от Фредди. Она вновь оказалась в объятиях Маркуса, и тот прижал ее к себе. «А вы сходите в жимолость», — сказал Вебер, обращаясь ко всей толпе. «В Все вы. Финдли-то вам больше не помешает, ведь он погиб в огне. Благодарите провидение. Я следил за ним последние дни, и когда он ушел к колодцу, пробрался в его дом. То, что я там нашел, тут бы и взрослые мужчины заплакали. Не хочу вдаваться в подробностях при женщинах. Но наверху были книги с гнусными картинками, с изображением извращений касательно детей. Инструменты, банки с отвратительными вещами. И вот это — его личный дневник. Он достал тонкую тетрадь и передал ее доктору. «Читать я не умею, но готов поспорить, что там не ежедневные пересказы проповеди викария». Доктор взял тетрадь, подошел ближе к свету и начал листать. «Знаю, я тоже не святой», — продолжал Вебер. «Да, я бывал груб с женой, но то, что делал он, — чистое зло». «Милосердный Боже», — прошептал доктор, продолжая читать. «Пенни, неудивительно, что бедняжка замолчала». На мгновение лес погрузился в мертвую тишину, пока собравшиеся люди осознавали масштаб развращенности знахаря. Толпа начала переглядываться, переминаться с ноги на ногу. Луна вспомнила, как Финдли говорил ей, что однажды посмотрел в глаза монстру, который мучил маленьких детей. Теперь она понимала. Он говорил о себе. То зло, что его так пугало, смотрело на него из зеркала. «Возьмите кого-нибудь из мужчин, констебль», — сказал Вебер. «Идите к нему в дом и убедитесь сами, что я не солгал. А потом скажите мне, что он не был практически самим дьяволом. Я, может, и не святоша, и, видит Бог, однажды мне придется ответить за свои грехи. Но то, что я увидел в его сундуке, то, что он хранил у изголовья своей кровати, это будет преследовать меня до конца моих дней. Финдли обманул нас всех». Но сегодня ночью я видел, как он вызывал мертвых, как напал на эту женщину, как пытался убить ее ворона. Ее фамильяра! Выкрикнула старуха, но теперь ее слова остались без внимания. Люди, с потрясением слушавшие Вебера, уже теряли интерес к обвинениям против Луны. По-моему, мы должны поблагодарить ее и эту птицу, сказал он. Они спасли нас. И, как будто понимая, что его момент настал, Бран спикировал с вершины самого высокого дуба. Он пронесся мимо лица Луны, тихий порыв воздуха задел ее щеку, и она увидела, что в его клюве что-то болтается. Белая сфера на тонком шнуре. Финдли последний раз заглянул ей в душу. Ее ноги подогнулись, и она почувствовала, как сильные руки Маркуса подхватили ее. И мир померк.